а сателлит Солнца, вращающийся вокруг него и вокруг своей оси. Вот почему мы видим все во Вселенной как раз наоборот тому, что есть в реальности, в божественном состоянии бытия. С нашей позиции на Земле весь небесный свод со всеми своими космическими системами кажется вращающимся вокруг нас. На самом же деле происходит обратное. Это наша Земля вращается вокруг Солнца. Наше же Солнце со всей нашей Солнечной системой движется по большой орбите вокруг космического Солнца, а последнее со всеми своими космическими системами вокруг центрального Солнца и так далее, и так далее. По все большим космическим орбитам и все более крупным космическим системам, и так до бесконечности. Даже жизнь небесных тел в космических системах – только движение и развитие в великих циклах четырех ликов Бога в зодиаке. Только надо помнить, что каждое проявление, каждая сотворенная форма, независимо от ее места во Вселенной, несут в себе как великое космическое колесо, так и свое маленькое колесо. Каждая точка Вселенной излучает то же самое 12-кратное проявление четырех граней Бога, и эти проявления не могут изменить своих положений. Излучение энергии, которое мы получаем от или из великого космического колеса, приходит к нам снаружи. Поэтому мы видим этот круг с неверной стороны, как зеркальное отражение божественного состояния бытия. Так как звездный круг с нашей земной точки зрения всегда в движении, имеется соответствующее изменение, происходящее постоянно в составе излучений, достигающих Земли со всех бесчисленных звезд, движущихся по своим индивидуальным путям в гигантском космическом колесе. Каждая сотворенная форма, включая каждое человеческое существо, имеет свою собственную, индивидуально составленную структуру сил из тех же самых творческих энергий, которые излучаются от звезд во Вселенной. В момент рождения структура сил в малом зодиакальном колесе индивидуума тождественна структуре сил в великом космическом зодиакальном колесе. Таким образом, живое существо может быть рождено только когда эти две структуры полностью совпадают друг с другом. Но человек до конца своей жизни на Земле постоянно подвергается новым впечатлениям, получает новый опыт и все виды влияний. По мере накопления опыта его собственное внутреннее созвездие в значительной мере меняется. Многие силы развиваются, многие уходят на задний план и вытесняются в зависимости от реакции человека на свои дела и переживания. Внутреннее созвездие, которое человек имеет в момент своей смерти, неизгладимо запечатлевается в его душе, и она не может снова воплотиться до тех пор, пока звездный свод в своем постоянном движении не придет в то же самое созвездие. Вот почему одни люди воплощаются очень быстро, а другие должны ждать даже тысячелетия, пока звезды не придут в соответствие с теми созвездиями, которые они несут в своих душах. Все существа, рождающиеся в трехмерном мире, заканчивают свое прежнее воплощение под тем же созвездием, под которым они воплощаются в новой инкарнации. Созвездие смерти в одной инкарнации и созвездие рождения в следующей всегда абсолютно идентичны. С другой стороны, созвездие рождения и смерти для каждой данной инкарнации никогда не тождественны, так как каждый индивидуум меняется благодаря полученному опыту. Но каждое создание, включая человека, несет внутри себя отпечаток созвездия, господствовавшего в момент его рождения.